Опытный преданный – это не значит, который вообще ни разу не ошибался. Лучше не служить под руководством такой личности. Это очень опасно. Ошибались все великие вайшнавы. Попадали на разные крючки. Оскорбления совершали. Лишались разного видения. С матаджами связывались. Там с разными, ну, проблем было у многих много. Итак, но поскольку они были преданными, преданность для них была самое главное, они в итоге побеждали эту проблему благодаря преданному служению, благодаря вот этой бала силе. Это что там у нас? Гуру, Шастры, Садху, Мурти, Нама, Киртана и преданные. Говорится, что если человек даже попал, вот там бывает, карма приходит. Вот я рассказывал, допустим, такой как бы злободневный, такой наболевший вопрос у многих был. По какой причине иногда какой-то, ну, старший преданный или такой продвинутый преданный, явно продвинутый, какой-то одаренный милостью факт Кришны, по какой причине он может начать употреблять одурманивающие средства, интоксикации? И в шастрах описываются 6 причин. 2 духовные и 6 естественных. Эти 2 духовные подходят к одной из этих 6. То есть они оттуда проистекают. Но иногда у любого человека. Первые. Это, говорится, непризнанные гении. Они начинают употреблять интоксикацию. Непризнанные гении. То есть человек считает себя гением, но этого никто не видит. Все слепы. Ну как? Как они не замечают, елки? Непризнанные гении. Следующее. Авторитеты, принявшие очень много ответственности. Чрезмерно. Усилия совершающие и принимающие слишком много. Это авторитеты, принявшие очень много ответственности. Перегруз происходит психологически. Они могут сорваться. Поэтому всякие вот начальники, там большие такие шишки, они всегда у них там где-то в кабинетах всегда, или коньяк, или, потому что они не могут, стрессы эти нужно снимать. Они не знают, как их снимать каким-то образом. Или иногда знают, но ответственность и перегрузки психологически настолько сильные, что кроме этого они больше никаких средств не находят, чтобы снять это. Стресс. Следующее. По неосторожности. По неосторожности, то есть человек с кем-то там общался, там в этот раз, и по неосторожности, хоп, и попал. Следующее, от соприкосновения. То есть вот представьте, что вы не пьющий человек, и вы стали барменом. И вы всем наливаете, наливаете, и у вас в один прекрасный момент думаешь, хлопнуть что ли? Рано или поздно, как Брахма, он управляет гуной страсти. Он все наливает эту гуну страсти, то все время он с ней соприкасается. И что с ним происходит? Иногда он попадает под ее влияние. Жахнет гуну страсти эту. И давай гоняться за родной дочерью, там, так сказать, и то, и все. И у него проблемы начинаются. Сам Брахма не находится в гуне страсти. Брахма, Брахман. Сам Брахма, он Брахман. Он из пупка Вишну вырос. Он Иша Путра, он сын Вишну. Его даже еще называют саморожденный, чтобы без мамы, мамки не было. Только папка Вишну из пупка вырос. И Брама поручает им, Вишну поручает ему управлять гуной страсти. И потому что он все время, это называется от соприкосновения. То есть вы где-то находитесь в таких местах, в таких ситуациях по служению. Не потому что вы так сказать, просто туда лазите, там, приходите посидеть там. По служению вы делаете, вы соприкасаетесь. И это может на вас также влияние оказать. И где-то вас, так сказать, занести. Это четвертое. Пятое. Из-за прошлой греховной деятельности карма на вас сваливается. Вот то, что Сатурном называется. То есть, когда карма приходит на вас, вы ничего не сможете поделать. На вас свалится это. И вот, если в вас сколько сил, к как, к чему вы прибегнете в этом состоянии. То есть, как вы будете себя вести. Это определит, как быстро вы переправитесь через эту проблему. Это 5 я перечислил. И 6 от одиночества. Вот это 6 причин, по которым живое существо может обратиться к приему одурманивающих средств. Но также это 6 причин, которые могут привести и к другим видам отклонения. И к другим видам отклонения. Но в основном вот это 6 причин, связанных с употреблением одурманивающих веществ. И вот те 2, которые я вам говорил, 2, это оскорбление. Из-за оскорбления вы можете попасть в эту категорию. Это оскорбление вайшнавов, гуру-апаратхи или вайшнава-апаратхи. Вайшнава-апаратхи и гуру-апаратхи вместе они находятся. Потому что самым великим вайшнавом является духовный учитель. Это вайшнава-апаратхи. И второе в преданном служении. Это если вы попадаете в эту категорию из-за греховных поступков тех, кто находится под вашим руководством. То есть вы принимаете одну, как минимум говорится, 1/6. Прабхупада всегда говорил, что любой лидер в кармической, в духовной жизни еще хлеще. В кармической жизни, даже просто вот директор ЖЭКа, там, какой, ЖУ, там, директор школы, он принимает 1/6 всех греховных реакций, которые совершают те, кто работает под его руководством и там подчиняется ему. Если вы чем-то руководите и кто-то вам подчиняется, вы принимаете 1/6, если вы лидер, 1/6 греховных реакций. И в соответствии с тем, насколько вы хороший лидер, то есть насколько вы глубоко отдаете себя этому делу, настолько и возрастает процент реакций. Вот Бхакти Чайтанья Махарадж, как раз он сейчас здесь, несколько лет назад в Улан-Удэ он объяснял это, когда ему задали вопрос, там о карме говорили, о разных препятствиях, которые могут возникнуть. Он объяснял, там, значит, вопрос был такой, правда ли, что лидер принимает 1/6 всех реакций, которые, греховных реакций того общества, в котором он лидер. В частности, они перечислили, они сказали, духовных учителей они бы боялись трогать, помнишь, да, они спросили, президент, правда ли, что президент храма получает 1/6 всех греховных реакций, которые совершают, кто служит под его руководством. И Бхакти Чайтанья Махарадж говорит, в шастрах говорится, что хороший президент получает 100% реакций. Не 1/6, а всю реакцию получает. Все реакции. Поэтому лидеры могут стать жертвой каких-то определенных отклонений по причине того, что те люди, с кем они находятся вот в этих отношениях лидера и подчиненных, эти люди, так сказать, совершают какие-то определенные. И потом эти люди еще их осуждают, даже не осознавая, что причиной того, что происходит с лидером, является их собственное поведение в совокупности. Поэтому огромные, так сказать, организации, там много людей и так далее, это очень сложная вещь. Поэтому многие лидеры, даже вот президенты стран разных, это, они очень серьезные реакции получают. Они умирают очень, очень тяжело, они очень такие тяжелые болезни, формы болезней. В общем, разные вещи. Вы знаете, их убивают, там, кстати, Прабхупада все время приводил в пример Кеннеди. Лидеры получают такие серьезные реакции. И поэтому говорится в шастрах, что никто не имеет права критиковать царя, даже если он, по их мнению, совершает самые отвратительные поступки. Это вот из-за этого говорилось. Что царь может отклониться не потому, что он такой плохой, а потому что в обществе он несет реакции за все отклонения подданных. И также духовный учитель несет реакции все. Поэтому быть лидером, это, так сказать, не с дуру, вот когда ломится. Вот почему я говорил, что пусть ломится. Они просто неквалифицированы. Как Прабхупада говорил, если бы хоть один человек узнал по-настоящему, какие реакции получает пуджари, никто бы не вошел в алтарь никогда. И поскольку я здесь вижу, все у нас тетеньки в алтарь лезут, так все там, кстати. Более того, говорится, основные реакции из-за пуджария получает лидер храма, который позволил, чтобы такая личность пуджарила. Это описывается в Панчаратра. Нарада Панчаратратхи, руководстве по поклонению божествам раздел называется. Поэтому говорится, что торопиться там осуждать Харикеша Махараджа или каких-то Махараджей, которые ушли, это неофиты, так сказать, начинают тут бренчать и всякие завистники или просто, так сказать, глупцы. Они могут не понимать многих тонкостей и факторов, по которым живое существо или личность, какой-то лидер, мощный человек мог сойти с пути платформы или стать причиной жертвы, так сказать, вожделения, гнева и алчности. Из-за огромного количества неквалифицированных учеников. Как-то Бхакти Апама Махарадж мы в самолете с ним летели куда-то, вместе летали, проповедовали. Я, так сказать, слугой был. И мы в самолете летели, и он читал читание Бхагаватам с комментариями Бхакти Сиддханты Сарасвати. И мы что-то с ним... А разговор перед этим был о Харикеше Махараджи. Как бы я спрашиваю, вот как по-вашему, каковы причины, так сказать, что такая великая личность, так сказать, вот так случилось с ней. Так сказать, лидер ИСКОН, так сказать, такой, ну, практически номер один такой, ну, внешний номер один. Внешний, я думаю, он был номер один. Я думаю, что внутренний он не был номер один, но внешний он был номер один. Он только столько делал много. И вот эти чрезмерные усилия, большая ответственность и все остальное, это... И он очень сильно болел. Его ученички что только тут не вытворяли. И он очень сильно болел всегда. Очень сильно болел. Я вот был у него на даршине в 95-м году. И просто вот так вот непосредственно, когда общался с ним, ужас. У него... Я никогда не видел, чтобы такой цвет кожи был у человека. Вот вы были в музеях восковых фигур? Вот что-то такое, вот, как будто бы он из воска был сделан. Такой вообще вот, не настоящий. Я такой кожи больше, вот, до него я не видел никогда такого, такой кожи, и после него. Такое было впечатление, что он не настоящий. Что это вот такая кукла, как бы, вот, сделанная, и она механизмы там внутри, она разговаривает. Единственное, что было настоящее, это глаза, очень больные глаза. И мы разговаривали об этом, и Бхакти Апама Махарадж мне показал комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати к одному из стихов, где говорится, что даже великие духовные учителя могут стать жертвой своих учеников, безответственных учеников, там, Господчитание говорит, и комментарий Бхактисиддханты Сарасвати, что когда духовный учитель принимает неквалифицированного ученика, то все, результат всех оскорблений, которые совершает этот неквалифицированный ученик, приходит в тело гуру. То есть он начинает болеть. Грубое тело начинает болеть. А когда очень огромное количество учеников неквалифицированных или не соблюдающих разные принципы и все остальное, то его тонкое тело проблемы начинает испытывать очень серьезные. То есть у него появляются проблемы в уме. И говорится, он становится жертвой вожделения, гнева и алчности. И с ним происходит падение. Так Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объяснял. По какой причине? Как из-за того, что гуру поставляют как вот этих, вот, допустим, сейчас в ИСКОН, как бы, вот Бхакти Апама Махарадж, зная это, он никому не разрешает даже пранаму. Вот я, допустим, могу дать пранаму своему гуру, да. У меня есть вот, гуру, разрешает мне пранаму, мантру, да. Я там рекомендую. И он может даже, так сказать, без всяких объяснений дать инициацию. Так он доверяет мне. Это какое-то особое доверие. А, допустим, Бхактиопа... Ну, почему он доверяет? Он знает. Я, может быть, наверняка самый строгий лидер, так сказать, в России. Я требую от людей слишком... То есть серьезно, чтобы они относились. Стараюсь очень серьезно подходить к этому. А как Индрадюна Махарадж сказал, что у Лакшминарайаны получить рекомендацию, он говорит, это очень сложно. Он говорит, это наверняка единственный лидер в России, который так серьезно относится к рекомендациям, так сказать, на инициацию. И он там посмеялся. Он говорит, лучше езжайте в другой храм, а то я вас отправлю к Лакшминарайане, так сказать. Если вы хотите, так сказать, быстро на халяву получить, так сказать, то лучше вам езжать, так сказать, если вы не серьезно. А если вы серьезны, то отправляйтесь туда. Там все будет по-взрослому, так сказать. Вы серьезно подготовитесь. И Бхактивинода Махарадж, он сам непосредственно дает и пранаму, и сам непосредственно разговаривает всегда с теми, кого предлагают. Редкий-редкий случай он не спрашивает даже, когда пранаму. Вот в этот раз он приезжал, и я тут Володе Серебренникова там... Я говорю, он всегда разговаривает, хочет видеть. А тут он как-то так. Он говорит, ну что ты можешь сказать? Я говорю, ну я говорю, там пару слов сказал. Он сказал, да, пусть читают. Я говорю, а как вот они здесь поговорить, вы же всегда разговариваете. Он говорит, нет, Параматма сказал, что все нормально. Он сказал, Параматма сказала, все нормально. Он говорит, в каждом особом, в каждом разном случае особый подход. Не к всем. Но мы видели, я помню, как эти сотни каких-то учеников непонятных, которые, так сказать, откуда с улицы только пришли, и их уже, так сказать, рекомендовали, вот, допустим, там Харикеша Махараджу, вообще ужас, блин, что творилось. Абсолютно неквалифицированные личности. Их рекомендовали, чтобы как показать, сколько учеников. Иногда ученики не понимают этих тонкостей, потому что они в эзотерических вещах. Искон во многих... Хотя мы изучаем зрелый плод всего ведического мистицизма, как раз вот в этих мистических вещах-то как раз в Искон очень плохо разбирается. Очень плохо разбирается. В этих тонкостях. Хотя здесь эти тонкости все описаны. Их просто нужно видеть. Есть еще вопрос? Поэтому мы не осуждаем, если мы видим, что человек столько много делал, так вообще служил, и вдруг что-то с ним произошло, то это не просто так. Это вам не просто так. Такая личность просто так не падает. Просто так какого-то отклонения у таких сильных преданных не бывает никогда. Это как вот пандавы, самые могучие люди на планете, и вдруг, так сказать, у них государство отобрали. Ну, это случайность, да просто так, так сказать, они, наверное, лоханулись. Нет. Если вы так думаете, то вы становитесь сразу глупцом. У таких личностей что-то отобрать и как-то все так складывать, это было не просто так. Перед ними жену раздевали, при публичном, и они сидели, чтобы... И они сидели и молчали. Было Пхима, было, так сказать, решил подпрыгнуть и всех замочить. Всех он бы замочил, один. Пхима обладал такой силой, что один в тот момент бы всех бы их просто разорвал, порвал бы, как грелки. И Пхима такой, а! Они сказали, сидеть. Он сказал, извиняюсь, погорячился, был неправ. Это все не просто так. Поэтому только глупые люди могут думать, что о, такие люди, так сказать, вдруг ни с того ни с сего раз, так сказать, свалился, скатился там. На все есть очень глубокие причины. Поэтому те, кто продвинуты, они могут не только не осудить такого поведения, а даже прославить такого преданного. Что смотри, как он достиг какого уровня, что даже, так сказать, такие вещи уже с ним происходят, которые происходят только уже на таком большом уровне, так сказать.